Глава 12. Самодисциплина и деньги. Читая историю о жизни великих людей, я обнаружил, что первой победой, которую они одерживали, была победа над собой, и что их главным достоинством была самодисциплина. Гарри Трумэн. Согласно статистическим данным страховой индустрии, из каждой сотни людей, которые начинают работать в возрасте 21 года, к 65 один становится богатым, четверо добиваются финансовой независимости, 15 кое-что откладывают, а остальные 80 работают до конца своих дней, разоряются, живут на пособие, зависят от пенсии или умирают. Большинство людей из поколения бэби-бумеров планируют продолжать работать даже после 70 лет. Почему? Потому что у них нет сбережений, позволяющих им отойти от дел. Финансовые проблемы возникают из-за отсутствия самодисциплины, самообладания и нежелания откладывать вознаграждение на более поздний срок. Кроме того, они появляются из-за склонности людей тратить все заработанное и даже больше того, которое обычно усугубляется банковскими займами и долгами по кредитным карточкам. Для обеспечения финансовой независимости сегодняшней средней нормы сбережений в Америке уже не хватает. Потратив всю свою жизнь на работу, средняя семья американских пенсионеров располагает собственным капиталом в размере всего около 8 тысяч долларов. Тем не менее, люди продолжают тратить деньги и влезать в долги так, словно завтрашний день их не заботит. Но хорошая новость заключается в том, что мы живем в самую изобильную эпоху в истории человечества. Еще никогда возможности достичь богатства и процветания не были столь многочисленны и разнообразны, и не представлялись такому большому количеству людей, как сегодня. Еще никогда у вас не было больше шансов добиться финансовой независимости, чем сейчас. Но сначала вы должны принять решение сделать это, а потом заставить себя притворить его в жизнь. Причины финансового краха. Главная причина финансовых проблем заключается не в низких заработках. В своей книге «Мой сосед-миллионер» Томас Стэнли и Уильям Данка показали, что две семьи, проживающие на одной улице в домах одинакового размера и занимающиеся одинаковой работой, могут находиться в совершенно разных финансовых ситуациях. К 45 или 50 годам супружеская пара в одном доме достигает финансовой независимости, в то время как супруги, живущие по соседству с ними, по уши увязают в долгах и с трудом делают минимальные выплаты по кредитным карточкам. Причина этого не в количестве денег, которые они зарабатывают. Причина в недисциплинированности и нежелании отсрочить вознаграждение. Почему эта слабость превалирует у большинства взрослых людей в сегодняшнем обществе? Ее корни следует искать в раннем детстве. Когда вы были маленькими и получали деньги на карманные расходы или в подарок от родственников, то первое, что вам хотелось сделать, это потратить их на конфеты. Конфеты сладкие, вкусные, ароматные. Они так нравятся детям, что многие из них готовы объедаться ими до тех пор, пока не заболит живот. С возрастом у вас развивается условный рефлекс на получение денег из любого источника. При каждом получении денег у вас, как у пресловутой собаки Павлова, начинается ментальное слюноотделение, связанное с мыслью о возможности потратить их на вещи, которые сделают вас счастливыми, пусть даже на короткое время. Трата денег делает вас счастливыми. Когда вы становитесь взрослыми, то заработанные или полученные деньги продолжают вызывать ту же самую непроизвольную реакцию. В голове у вас сразу появляется мысль, как мне потратить эти деньги, чтобы получить немедленное удовольствие. Устроившись на свою первую работу, вы сразу же начинаете думать о том, как потратить на одежду, машину, косметику, развлечения, путешествия и все остальное, не только те деньги, которые вы зарабатываете, но еще и те, которые можно будет получить по кредитной карточке. Ваше ментальное уравнение выглядит так: деньги – это удовольствие. Когда во время отпуска вы приезжаете на какой-нибудь курорт, то видите, что в гостиницах и на улицах полным-полно магазинчиков, бойко торгующих бесполезными безделушками, украшениями, сувенирами, предметами одежды, художественными изделиями и прочими вещами, которые вы никогда не стали бы покупать дома. Почему это все продается? Ответ прост. В отпуске вы чувствуете себя счастливыми, поэтому у вас появляется условный рефлекс, связывающий состояние счастья с тратой денег. Чем сильнее ощущение счастья, тем сильнее ваше бессознательное стремление пойти и потратить деньги на что-нибудь, или точнее, на что попало. Многие люди, когда чувствуют себя несчастными или чем-то расстроены, имеют обыкновение отправляться в поход по магазинам. Они бессознательно надеются, что покупка какой-нибудь вещи принесет им ощущение счастья. Если ожидания не оправдываются, они покупают что-нибудь еще. Иногда на несчастных людей нападает настоящая покупательская лихорадка. Они приобретают массу не очень нужных вещей, потому что подсознательно ассоциируют трату денег с состоянием счастья. Когда взрослый человек получает зарплату, премию, комиссионный, возврат переплаченных налогов, выигрыш в лотерею или наследство, то прежде всего он думает о том, как потратить эти деньги, чтобы получить максимум удовольствия. Перепрограммируйте свою реакцию на деньги. Первым шагом на пути к достижению финансовой независимости должно стать изменение отношения к деньгам. Вам нужно добраться до своего подсознания и отключить проводок, соединяющий центр траты денег с центром счастья. После этого вы должны соединить центр счастья с центром сбережений и инвестирования. С этого момента, вместо того, чтобы думать «я испытываю счастье, когда трачу деньги», вы должны заставить себя осознать «я испытываю счастье, когда сберегаю деньги». Для того, чтобы закрепить этот сдвиг в мышлении, откройте в местном банке счет финансовой свободы. На него вы будете класть деньги, предназначенные для долгосрочного хранения. Поклянитесь себе, что средства, положенные на этот счет, вы не станете тратить ни на какие цели, кроме достижения финансовой свободы. Если вам захочется скопить денег на покупку яхты или машины, откройте отдельный счет исключительно для этой цели. Но ваш счет финансовой свободы должен оставаться неприкосновенным. Вы не станете трогать эти деньги, если только не решите инвестировать их туда, где они принесут вам более высокий доход. Приучите себя ассоциировать счастье со сбережениями. Когда вы начнете сберегать деньги, в вашем сознании станут происходить поистине чудесные изменения. У вас появится уверенность в том, что хранение денег в банке принесет вам счастье, даже если вы положите на свой счет финансовой свободы всего $10. Этот поступок станет свидетельством роста вашей внутренней силы и способности контролировать себя. У вас повысится самооценка. Сам факт того, что вы проявили самодисциплину и заставили себя делать сбережения, поможет вам почувствовать, что вы способны контролировать свою судьбу. Каждый раз, получая какие-то дополнительные деньги, вносите их на свой счет финансовой свободы. Со временем этот счет начнет расти и приводить в действие два закона – закон притяжения и закон накопления. В силу того, что деньги на вашем счете будут заряжены эмоциональной энергией ваших собственных мыслей и чувств, они создадут силовое поле, которое начнет притягивать к себе еще больше денег. Если в течение года вы будете откладывать по $10 каждый месяц, то в конце года можете с удивлением обнаружить, что вместе со всеми дополнительными деньгами, которые вы вносили, на вашем счете будет лежать не 120, а более $200. А если вы станете откладывать по $100 в месяц, то ваш счет, возможно, превысит $2000. Закон накопления гласит, что каждое великое достижение является результатом накопления множества маленьких достижений. Согласно закону притяжения, вы притягиваете в свою жизнь те вещи, которые находятся в гармонии с вашими доминирующими мыслями. В соответствии с этими законами ваш счет финансовой свободы начнет расти чудесным образом по закону сложных процентов. Чем больше средств на вашем банковском счете, тем больше энергии они генерируют и тем больше денег притягивается в вашу жизнь. Всем нам знакома фраза «чтобы делать деньги, нужны деньги». И это чистая правда. Когда вы начинаете делать сбережения и накапливать деньги, Вселенная начинает направлять к вам все больше и больше средств, которые вы можете откладывать и накапливать. Каждый, кто применит на практике этот принцип регулярного сбережения, будет потрясен тем, как быстро его финансовое будущее изменится к лучшему. Измените свое отношение к деньгам, приучите себя использовать главное правило финансовой независимости – сначала заплати себе. Большинство людей сберегают то, что остается после ежемесячных расходов, если у них остается хоть что-нибудь, и однако секрет создания надежной финансовой опоры заключается в том, чтобы при получении любого дохода прежде всего отложить определенную часть от общей суммы полученных денег на свой сберегательный счет. Делайте сбережения всю жизнь. В прежние времена человек, который откладывал 10% от каждой зарплаты с самого начала трудовой карьеры до пенсии, становился, если не богатым, то по крайней мере финансово независимым. Однако сегодня, по мнению финансовых экспертов, для достижения всех ваших финансовых целей нужно откладывать от 15 до 20% дохода. Откладывая меньше этой нормы, вы подвергаете себя риску в конце жизни остаться без средств. Когда мы советуем людям направлять на сбережения 10% от общей суммы доходов, они отрицательно качают головами. В наши дни большинство людей тратят все, что зарабатывают, и у них ничего не остается. Вот почему идея сбережения 10% от общей суммы дохода кажется им неосуществимой. Однако у этой проблемы есть решение. Примените формулу 1%. Прямо сегодня начните откладывать 1% от общей суммы дохода и научитесь жить на остальные 99%. Справиться с этой задачей будет совсем нетрудно. Для того, чтобы каждый месяц сберегать 1%, от вас потребуется лишь немного самодисциплины и самоограничения. Каждый день, возвращаясь с работы, кладите дневную норму сбережений в коробку или банку. Раз в месяц доставайте накопленные сбережения из копилки, относите их в банк и кладите на свой счет финансовой свободы. Это может показаться скромным началом, но вы должны помнить слова Конфуция о том, что путь длиной в 1000 лиг начинается с 1 шага. Не успеете вы оглянуться, как привыкнете жить на 99% своего дохода. Как только вы станете чувствовать себя вполне комфортно, вам нужно будет повысить уровень сбережений до 2% в месяц и начать вносить в свой образ жизни изменения, позволяющие прожить на остальные 98% дохода. Вскоре и эти изменения войдут у вас в привычку, и вы перестанете замечать все трудности, которые вызваны необходимостью жить на 98% того, что вы зарабатываете. Так постепенно повышайте на 1% норму своих ежемесячных сбережений. К концу года вы, возможно, будете откладывать уже 10% своего дохода. После преодоления этого рубежа в вашей жизни начнут происходить другие замечательные изменения. Долги начнут неуклонно уменьшаться, и у вас появится и начнет крепнуть вполне обоснованная уверенность в том, что вы действительно сберегаете деньги и движетесь к финансовой независимости. Вы автоматически начнете проявлять больше здравого смысла в отношении каждой покупки. Вы станете меньше тратить и постепенно, месяц за месяцем, расплачиваться с долгами. Результат будет потрясающим. Усилия, потраченные на сбережения и инвестирование, будут вознаграждены очень щедро. Известный радиокомментатор Эрл Найтингейл был прав, когда говорил, что счастье есть постепенное осознание достойного идеала или цели. Поэтому каждый раз, когда вы сберегаете доллар или на доллар уменьшаете свой долг, внутри у вас все ликует. Вы ощущаете позитивный настрой и чувствуете себя хозяином своей жизни. В вашем мозге вырабатываются эндорфины, которые приводят вас в состояние спокойствия и благоденствия. В течение 2 лет с начала этого процесса вы избавитесь от долгов и начнете накапливать все большее количество денег на своем счете финансовой свободы. По мере увеличения этой суммы вы станете притягивать в свою жизнь все больше денег и все больше возможностей вложить эти средства так, чтобы они приносили стабильно высокий доход. В то же самое время постепенно будет меняться ваше отношение к деньгам и их расходованию. Вы станете вести себя более дисциплинированно и рассудительно. Вы больше не захотите бездумно расставаться с деньгами, накопление которых стоило вам таких трудов. Вы будете выбирать варианты инвестирования средств только после их тщательного изучения. У вас появится искренний интерес к всестороннему рассмотрению потенциальных предпринимательских или финансовых возможностей. Система ваших взглядов на деньги начнет радикально перестраиваться в позитивную сторону. Увеличение доходов не помогает. Иногда я спрашиваю своих слушателей: кто-нибудь из вас желает стать финансово независимым? В ответ все дружно поднимают руки. Затем я задаю следующий вопрос. Если бы я мог взмахнуть волшебной палочкой и удвоить доход каждого человека в этом зале, помогло бы это вам обрести финансовую независимость? Все дружно улыбаются и кивают, соглашаясь с тем, что в случае такого чудесного удвоения доходов они смогли бы стать финансово независимыми. После этого я интересуюсь, а кто из вас уже удвоил свой доход по сравнению с тем, что вы получали на своей самой первой работе? И снова все присутствующие тянут руки вверх. Тогда я начинаю спрашивать, у кого из вас сегодняшний доход вырос по сравнению с первой зарплатой в 3 раза, в 5 раз, в 10 раз? Каждый раз снова поднимается лес рук. Это значит, что с начала своей трудовой карьеры все присутствующие в зале уже успели увеличить свой доход в 2, 3, 5 или 10 раз. Теперь я могу довести свою мысль до конца. Как видите, каждый из вас уже увеличил свой доход в несколько раз, но толку из этого не было никакого. Простое увеличение ваших доходов не может служить гарантией достижения финансовой независимости. Все дело в законе Паркинсона, согласно которому расходы всегда возрастают соответственно доходам. Независимо от размера вашего заработка, вы тратите все, что получаете, и даже больше того. Примените принцип Клина. Чтобы достичь финансовой независимости, вам необходимо нейтрализовать действие закона Паркинсона. Для этого вам придется до конца жизни применять принцип Клина. Вот как это можно сделать. По мере увеличения доходов в последующие месяцы и годы, вбивайте клин между растущими доходами и растущими расходами. Вместо того, чтобы все тратить, дайте себе слово сберегать 50% прироста. Если ваши доходы увеличиваются на $100 в месяц, примите решение откладывать $50 на свой счет финансовой свободы. Остальные $50 можно потратить на семью и на улучшение условий жизни. Но вам необходимо раз и навсегда решить, что вы будете сберегать половину прироста доходов до самого конца своей финансовой жизни. Если вы будете платить в первую очередь себе, откладывая на сберегательный счет 10-15% от общей суммы доходов, и в течение всей карьеры сберегать 50% от прироста доходов, то сможете очень быстро достичь финансовой независимости. Вы войдете в 5% самых состоятельных людей, и вам больше никогда не придется беспокоиться о деньгах. Чудо сложных процентов. Альберт Эйнштейн называл сложные проценты самой могущественной силой во Вселенной. Если с 21 года до 65 лет вы будете сберегать по $100 в месяц и вкладывать эти деньги во взаимный или индексный фонд под 7-10% годовых, то к моменту наступления пенсионного возраста ваш капитал превысит $1 000 000. Если бы вы могли сделать так, чтобы из каждого поступления на ваш счет заработной платы автоматически вычиталось $100 и направлялось в ваш инвестиционный портфель, то стали бы одним из самых богатых людей. Следовательно, если вы всерьез намерены достичь финансовой независимости, то самое главное, что от вас потребуется, это самодисциплина в сочетании со способностью отказываться от немедленного вознаграждения. Если вы освоите в течение всей жизни этот закон и будете использовать навыки самообладания, самоконтроля и самоограничения, тогда все ваши финансовые цели легко осуществятся, а во всех остальных делах вас будет ждать успех и счастье. В следующей главе мы поговорим о том, что может заставить почти все вашей жизни работать на вас, об использовании времени. Все мы начинаем строить свою жизнь, имея в своем распоряжении много времени и мало денег. От того, как вы станете расходовать свое время в течение всей своей взрослой жизни, во многом будет зависеть ее качество. Практические упражнения. Сегодня же примите решение взять свои деньги под полный контроль, выбраться из долгов и достичь финансовой независимости. Подсчитайте свой чистый капитал на сегодня. Сложите стоимость всех своих активов, отнимите сумму долгов и денежных обязательств и получите точную цифру. Откройте отдельный банковский счет и начните откладывать на него 1% своего месячного дохода или зарплаты. Составьте список всех своих задолженностей и приступайте к их погашению, начиная с долговых обязательств с самой высокой процентной ставкой. Подсчитайте точный размер капитала, который потребуется вам для достижения финансовой независимости к концу карьеры, и сделайте эту цифру своей целью. Поставьте перед собой конкретные цели в сфере финансовых накоплений на каждый месяц, квартал и год до конца своей жизни. Научитесь экономить, стараясь по возможности откладывать покупки и вознаграждения до тех пор, пока вы не достигнете своих долгосрочных финансовых целей.